Глава 22. Средиземное море сегодня было тихим и неспешным. Оно плескалось сгустившейся темнотой у ног. Где-то далеко светился теплоход мерцающими огоньками, и еще дальше справа возвышался маяк. Загруженный снотворным и обезболивающим, Егор спал. Мне тоже спать хотелось невероятно, но подышать морем хотелось еще больше. Равнодушная, как смерть, стихия ласково шелестела мелкими волнами, набегая на песок. Я шла по кромке и старалась ни о чем не думать. Стрижка моя обросла бесформенное каре, вещи висели, как на вешалке, такой худой я, кажется, не была никогда. Но меня это совсем не беспокоило. Ела я только потому, что нужно было хоть как-то и хоть чем-то питать себя, чтобы тащиться дальше. В кармане зажужжал мобильник, Дима. Я чуть отошла от волн, чтобы было лучше слышно, и села на песок. «Как дела?» «Хорошо», — автоматически сказала я. «Все так же. Движемся к концу цисплотина». Тошнит его. Голос суховатый, озабоченный. «Угу. Ничего нового. Что-то колют для облегчения, но не особо помогает. Хотя, может, без уколов было бы еще хуже. Дим, я хотела спросить, есть ли новости про деньги, но замялась. Скоро, Марусь, скоро. Он, конечно, понял. Уже есть часть, наполовину хватит. Слушай, ну какая половина в самом деле? Мне странно было его слушать. Нужно продавать квартиру и как можно скорее. Погоди. Этот разговор у нас велся не в первый раз. Что годить-то? Деньги нужны едва ли не завтра. Я помню и сказал, что все будет хорошо. Ты должна верить мне. Ой, пожалуйста! Я рассердилась. После того, как ты вляпался в это дерьмо? Марусь, ты, как всегда, права. Я заварил эту кашу, я и расхлебаю. Не остаются такие вещи безнаказанными. Он твердил то же, что и раньше. Но я все исправлю, обещаю тебе, и очень скоро. Бред какой-то. Мне стало тревожно. Слушай, ты не собираешься, ну, я не знаю, подставлять свою органи... Нет, конечно, — поспешно перебил он. Что ты? Разве можно предать тех, кто дает шанс заработать? Спокойнее мне точно не стало, и показалось, что говорит он каким-то наигранно бодрым голосом. Черт, может быть, нас прослушивают? В общем, ты помни, что нашим детям отец все-таки нужен, сказала я. В первую очередь, нашим детям нужно здоровье, ответил Дима. Если оно закончится, то и родители не пригодятся. Я задумчиво покачала головой. Не поспоришь. Помолчали. У вас там поздно. Его голос зазвучал глухо. Тишина стала пустой и неловкой, хотя раньше мы могли часами уютно молчать друг с другом. У нас так же, как у вас. Ты на море? Слышен плеск воды. Да. Егор спит уже, я пошла прогуляться. Мы разучились просто болтать, и от этого было грустно. Мы все-таки переживали это вместе, все-таки вместе. Но я даже не знаю, кем мы теперь были друг другу. «Ладно, я пойду спать, мне тоже вставать рано». Он перемещался по квартире, я слышала звук открывающегося холодильника, постукивание тарелок, жидкости, наливающейся в стакан. Виски, наверное. «Послушай, понимаю, что ты занят, но, Данька, ты с ним иногда разговаривай и пинай с учебой. Пусть хоть двойку по математике закроет». «Да, хорошо». Он сел ужинать и выпивать. Я позавидовала. Я не могу так же праздно сесть, поесть и выпить. А еще лучше напиться. Ладно, пока. Звони. Угу. Он уже что-то жевал. И ты. Стало тихо. Я сидела на остывающем от дневного зноя песке, который шершаво и прохладно ложился в ладони, приятно щекотал кончики пальцев. И море в шаге от меня робко целовало намытый волнами берег. Хотелось, чтобы кто-нибудь меня обнял, тронул за плечи. Я взяла телефон и набрала сообщение. «Как твои дела? Как ты поживаешь? Как там Япония?» Не то чтобы мне очень хотелось знать, но, может быть, он позвонит? Он позвонил на следующий день, как раз после процедур. Егору промывали катетер. Когда я вышла ненадолго на балкон подышать. «Слушай!» — он радостно говорил в трубку. «Все в восторге от твоей работы. Японцы не верят, что все это вывел один человек и в такой короткий срок. Кажется, теперь они захотят тебя на работу тоже». Он был восторженно рад, и мне нравилась эта радость, в которой сквозило много жизни, чего-то настоящего, не больничного. Вот оно как. Тепло разливалось внутри. А это может быть выражено в денежном эквиваленте? Он погрустнел. «Марина». «Да ладно, я шучу», — выдавила я. «Прости, просто ни о чем другом думать не могу в последнее время, потому что понимаю, что нужно оперироваться в Израиле». «Понятно». И Семен замолчал. «Тебе, слушай, у меня внезапно возникла мысль. Тебе, случайно, квартира не нужна?» «В каком смысле?» — не понял он. «В прямом». Я заговорила быстрее. «Отличная квартира, небольшая хрущевская трешка в относительно неплохом состоянии и территориально». «Погоди, погоди, ты свою квартиру собралась продавать?» Он явно удивился. «Если у тебя есть идеи, откуда еще можно взять деньги, буду рада их выслушать». Меня рассердило его удивление. «Мне ничего другого не остается». «Быстро ты не продашь дорого». Он заговорил размереннее, весомее. «Если ты всерьез, то я могу попробовать узнать. Сам я, конечно, не покупатель, но хорошего агента по продаже найти могу помочь». Я обрадовалась. «Попробуй, пожалуйста, а?» «Хорошо», — Семен вздохнул. «Мне безумно жаль, что тебе приходится через все это проходить. И помочь я тебе не особо могу». «Ты и так мне очень помог». Я действительно была благодарна. «Хотя...» — он размышлял. «Что хотя?» — насторожилась я, боясь радоваться. «Есть ли у тебя еще минут 10 поговорить?» Я посмотрела на часы, посмотрела с балкона вниз, на близкую улицу, на далекий парк, на шпиль минарета, с которого заунывно призывали на намаз правоверных мусульман. Сердце неприятно тренькнуло. «Конечно, будет». Я внутренне собралась и не могла понять, почему. «Давай включим видео». Без лишнего предупреждения на экране появилось изображение. Я вспомнила, что мыла голову вчера и косметикой не пользовалась 100 лет, но, увидев его лицо, тоже нажала на значок камеры. «Марина», — Семен расплылся в улыбке, — «как же я рад тебя видеть!» Я тоже была рада его видеть, и даже не особо стеснялась собственной расхлябанности. «Ты бледная». Он встревожился. «Все время провожу в больнице», — пояснила я. «Загорать некогда». «Как сын?» Покивала. «Справляемся. Химия дается ему нелегко, но держимся, куда деваться». «Вы молодцы». Поулыбка застыла у него на губах. Я замолчала. Он слегка откашлялся, за ним на заднем фоне клонились деревья. В Токио дули ветра. «Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы заниматься аудитом японских компаний более основательно, то есть создать отдел, в который нужен опытный и мудрый руководитель, соответствующий зарплатой, разумеется». «Семен». Я опустила глаза. В ушах, будто тина, стоял назойливый высокий голос Муэдзина. «Я была бы очень рада, но не сейчас. Чуть позже, когда Егор поправится. Я не могу сейчас». Его карие глаза смягчились, морщинки солнечными лучами разошлись к вискам. «Я понимаю. Я тебя понимаю, но, Марина, послушай, это деньги, которые тебе сейчас очень нужны. Это хорошие деньги. И помимо нашей консалтинговой группы, японская сторона тоже в тебе очень заинтересована, а значит, будет щедра». «Не могу. Я просто не могу, Семён». Усталость покатилась по спине, потянув меня за плечи, сутулив. Он был где-то там, среди ветров розово-прекрасной страны, а я слушала монотонный, кисельно-резиновый голос мусульманина, зовущего молиться в жарком Тель-Авиве, в котором я постоянно мерзла под больничными кондиционерами. «Предложение еще какое-то время будет в силе», — выдохнув, сказал Семён. «Не знаю, насколько, но пока в силе. И вряд ли за эту работу нужно будет браться немедленно, а при твоем положительном ответе, думаю, возможно, будет получить приличный аванс. Подумай об этом». «Сколько?» — тут же спросила я. «Мне уточнить?» — оживился он. «Да, какой может быть максимальная сумма аванса?» Мои челюсти непроизвольно сжались. Я не хотела сейчас браться ни за какие новые проекты, да и где выкроить на это время. «Все узнаю и напишу». «Хорошо», — я кивнула. «Марина». Он задержал дыхание. «Я могу лететь из Японии в Россию через Тель-Авив». Это был вопрос, что я могла на него ответить. Я хотела его видеть. Я не хотела его видеть. И когда я могла его увидеть? На полчаса? Час? Я все время провожу в больнице с сыном. Может быть, можно нанять человека, чтобы подменить тебя на 1-2 дня? Он умел настаивать, но делал это мягко. Я пожала плечами. Может и можно. Я поговорю с Егором и Юдой, нашей медсестрой. А ты когда собираешься? Он поднял воротник, защищаясь от ветра. 24-го, через 8 дней. Напиши мне по возможности заранее, если будет получаться. Напишу. Я невольно улыбнулась. Когда я вернулась к Егору, он посмотрел на меня внимательно. «Все нормально, мам». «Да, а что?» «Ну, не знаю, у тебя лицо какое-то другое». Он подтянулся на локтях и откинулся на подушке. «Очень интересно». Я села на край кровати. «И что это у меня с лицом?» Он гляделся еще внимательней. «Как будто бы случилось что-то хорошее». Он откинул одеяло. «Да я вот вижу, что тебе сегодня лучше». Я и глазом не моргнула. «Разве это не хорошее?» «Давай сходим погулять». «Погулять?» Я нарочито удивилась. «Ну, раз ты так распрекрасно себя чувствуешь, то давай». Когда химия отпускала, Егор веселел, становясь почти самим собой, таким, каким был раньше. Иногда я спрашивала себя, будет ли как раньше, когда он выздоровеет. В чате родителей детей с остеосаркомой, в который я вступила, обсуждали послеоперационные периоды, ремиссии и восстановления, и вечный страх рецидива. Гуляние заключалось в хождении по маленькому кругу во внутреннем дворике. А если совсем было хорошо, то прогуливались вокруг клиники, но это случалось нечасто. День был жаркий и влажный, как и все июльские дни в Израиле. Мы вышли во внутренний квадрат в окружении больничных стен. Здесь было вполне уютно, вечно зеленые деревья, пальмы, разбиты клумбы. Мимо также неспешно шли другие пациенты и их сопровождающие. «Как же я хочу быть нормальным!» — вздохнул Егор. «Сидеть дома за мольбертом. Почему я?» «Ты и тут можешь рисовать». «Тут?» — иронично хмыкнул он. «Ну да, после химии отлично рисуется». «Егор», — мне хотелось его утешить, — «это не навсегда. Скоро ты поправишься». «Да-да, я помню». Он поддернул тканую шапочку, прикрывающую его голый череп. «И все будет замечательно». Я вздохнула. Идя дальше на ближайшей скамейке, мы увидели бабушку нашего соседа через палату, 7-летнего мальчика. Я все время забывала, как ее зовут. То ли Вета, то ли Вита, то ли Вика. Мы с ней виделись 2 дня назад в коридоре. Обычно она была неразлучна с внуком, а тут сидела одна. Хотя, может быть, я просто понятия не имею, кто и когда гуляет, потому что сама это делаю крайне редко. «Здравствуйте!» Егор первым шагнул навстречу. как у Артёма дела?» Она посмотрела на сына, потом на меня светлыми глазами, чуть улыбнулась. «Хорошо, очень хорошо». «Да?» Я немного удивилась. «Рада за вас, это здорово!» «Он умер вчера», — не отводя взгляд, сказала она. «И душе его ангельской теперь хорошо». Липкий жар быстро поднялся от ступней к макушке. Егор инстинктивно отступил на шаг, я встала вперед, чуть задвигая его за спину. Июльский воздух поплотнел и сгустился между нами. И день хрупкой ореховой скорлупой раскололся на две части. «Как? Как это случилось? Почему? Мы же виделись недавно, шло на поправку». «Все одно к одному». Ее глаза чуть подернулись дымкой. «Метастазы в легком, инфекция. А что говорить? Да и слабенький он был». «Господи». Я присела на корточки, опускаясь вровень с ее лицом. «Не мучается теперь Тёмка. Одна радость. Чистый ангел». Она посмотрела на Егора. «У тебя все будет хорошо. Верно тебе говорю. Не так, как у моего внука, а иначе. Все будет хорошо. Я теперь точно знаю. Я все чувствую». Егор молчал, ошарашенно глядя на женщину. «Вам нужно что-то?» Я мучительно пыталась вспомнить, как ее все-таки зовут. «Может, мы чем-то можем помочь?» «Да», — решительно сказала она. «Нужно». И снова посмотрела на Егора. «Живи, выздоравливай, борись! Смерть жадная! Живи, живи!» «Я постараюсь», — сын опустил глаза. «Постарайся». Она слабо махнула рукой. «Иди, гуляй, дыши, радуйся». «Вы говорите, если что». «Завтра его отец прилетит. Повезем мы нашего мальчика домой». Женщина глубоко вздохнула. «Домой». Мы пошли дальше по дорожке, молча. Я пыталась вспомнить мальчишку, которого совершенно не знала, и всплывали какие-то обрывки, клочки. Лысый, головастый, худой и бледный, как все онкологические дети. Ах да, он еще был в очках. Смешных таких круглых очёчках, как у Гарри Поттера. И все носил потертый и разлохмаченный шарфик Гриффиндора, факультета победителей. Моим парням тоже нравилась эта волшебная сага. Сердце сжалось в ледяной осколок. «Господи, а вдруг и Егор?» «Боже! Нет, нет, нет! Даже не думай об этом, даже и мысли такой не допускай! Егор выздоровеет, поправится, и все будет хорошо, слышишь? С ним такого не будет! Егор старше и сильнее, и болезнь поймали рано, и химия проходит хорошо!» Сын шел рядом, глядя внутрь себя. «Егор, пойдем в палату. Послушай, мы уже зашли в отделение. Я понимаю, но ты... Все будет хорошо. Артем был маленький, 7 лет, и слабый. Эта история не про тебя, слышишь?» «Да, мам, я знаю», — отмахивался он. «Не нужно меня уговаривать». «А я и не уговариваю, просто...» «Просто давай не будем об этом», — сказал он довольно резко, лег в кровать и включил телек. Это был его негласный сигнал, мол, не лезь, отстань. Я села в кресло и достала вязание, а через минуту отложила, взяла телефон и написала Семену: «Я буду очень рада тебя видеть. Приезжай. Мне хотелось жизни». Сегодня для Егора был довольно легкий день, последний перед следующей инъекцией, и я решила этим воспользоваться. Попросила дежурную медсестру присмотреть за ним и наведалась в ближайшую парикмахерскую. Мне до смерти надоели отросшие патлы. Очень хотелось обновления. Не в преддверии приезда Семёна. Для себя. Когда ты ничего не можешь поделать с чужой смертью, ты пытаешься хоть что-то сделать внутри своей жизни. Подстригли меня не так идеально, как в Петербурге, но вполне сносно. Немного коротковато на мой вкус, но что называется, с запасом. Когда в следующий раз удастся, неизвестно. Во всяком случае, чувствовала себя я намного лучше. Мы больше не говорили ни про Артема, ни про его бабушку, будто бы их и не было никогда. Через день на его место положили еврейскую девочку лет 14-15 из Натании, с лейкозом и мамой. Я понимала. Так легче, проще, но мне было странно и неловко, будто бы я мысленно надела на этих людей колпак прокаженных и вычеркнула. Жизнь столкнула их со сцены, и теперь они обитали за тихими кулисами смерти, куда очень не хотелось заглядывать. Это было так сухо, обыденно и страшно. Был мальчик. Смешной и тоненький. В гарри-поттеровских очочках. И нет его.